Глава 23. Смерть, ты ничто. Но неужели мне суждено увидеть жизнь, как она есть, только теперь став на краю могилы? Гласко. До этого момента Арманс видел со своим кузеном лишь в присутствии матери. В этот же день после ухода хирурга госпожа де Моливер заметила по глазам Октава, что он более силен, чем обыкновенно, и желает поговорить с Арманс Заиловой. Она обратилась к своей юной родственнице с просьбой заменить ее на минуту около сына, так как она должна была выйти в соседнюю комнату и написать там важное письмо. Октав следил глазами за своей матерью, пока последняя не скрылась, после чего обратился к Арманс со следующими словами. «Дорогая Арманс, я скоро умру. Это дает мне некоторые привилегии, и вы не должны обижаться на то, что я вам скажу в первый раз в жизни. Я умираю так же, как и жил, с горячей любовью к вам. Смерть является для меня отрадной, так как позволяет мне сделать вам это признание». Эти слова поразили Арманс до такой степени, что помешали ей ответить что-либо. Глаза ее наполнились слезами, и, странное дело, слезы эти были выражением счастья. «А меня привязывает к вам», — выговорила она, наконец, — «самая преданная и нежная дружба». «Слышу», — снова заговорил Октав, — «и я вдвойне счастлив от того, что умираю. Вы дарите мне свою дружбу, но сердце ваше принадлежит другому счастливцу, получившему ваше обещание». Голос Октава выдал все испытываемое им горе. У Арманс не хватило мужества огорчить его в эту минуту. «Нет, дорогой кузен», — сказала она, — «я питаю по отношению к вам одно только дружеское чувство, но на земле нет другого человека, который был бы мне так дорог, как вы». «А свадьба, о которой вы мне говорили», — продолжал Октав, — «в первый раз в жизни я позволила себе солгать и умоляю вас простить меня. В этой лжи я видела единственное средство помешать проекту, который был внушен госпоже де Моливер излишней ее ко мне благосклонностью. Я никогда не буду ее дочерью, но никогда и никого не полюблю так, как люблю вас. Вам решать, кузен, хотите ли вы продолжать такую дружбу? Я был бы счастлив, если бы мне суждено было жить». «Я должна поставить еще одно условие», — прибавила Арманс, «для того, чтобы я посмела без помехи наслаждаться счастьем полной искренности. Обещайте мне, что если небо пошлет вам выздоровление, вы никогда не поднимете вопроса о нашем брачном союзе». «Какое странное условие!» — воскликнул Октав. «Поклянитесь мне еще раз в том, что вы никого не любите». «Клянусь вам», — сказала Арманс со слезами на глазах, «что в жизни своей я любила только Октава, что он уже с давних пор мне дороже всего на свете, но я могу относиться к нему лишь дружески», — прибавила она и, произнося это слово, сильно покраснела. «Я смогла бы быть с ним вполне откровенной», — продолжал Арманс, «только в том случае, если он мне даст честное слово, что бы ни случилось, он никогда в жизни ни прямыми, ни косвенными путями не станет добиваться моей руки». «Клянусь вам», — сказал глубоко изумленный Октав, «но позволит ли мне Арманс говорить ей о моей любви?» «Вы можете так называть наши дружеские отношения», — возразила Арманс с загадочным взглядом. «Прошло лишь немного дней с тех пор, как я узнал, что люблю вас», — сказал Октав. «Но, тем не менее, уже давным-давно не проходило и 5 минут, чтобы я не вспоминал Арманс и в зависимости от нее не чувствовал себя счастливым или несчастным. Но я был слеп». Одно шутливое замечание госпожи Домаль, сказанное непосредственно после нашего разговора в лесу Андельи, доказало мне, что я действительно люблю вас. В продолжении всей этой ночи я испытывал жестокое отчаяние. Мне казалось необходимым бежать от вас и уехать. Утром, возвращаясь из леса, я встретил вас в саду замка и грубо говорил с вами, для того чтобы услышать от вас выражение справедливого негодования против этого ужасного намерения и укрепить в себе силу сопротивления тому чувству, которое удерживало меня во Франции. Если бы вы сказали мне хоть одно ласковое слово, хоть изредка, если бы вы хоть взглянули на меня, то я не нашел бы в себе необходимого мужества для того, чтобы уехать. Простите и вы меня. Вы заставили меня очень страдать, но я вас простила еще до этого признания. Прошел уже час с тех пор, как Октав в первый раз в жизни испытывал счастье говорить о любви с любимым человеком. Одно слово изменило в корне положение Октава и Арманса. Уже давно все их существование было наполнено мыслями друг о друге, и теперь, смешанное с удивлением очарование, заставило их забыть близость смерти. Они не могли сказать друг другу ни слова, не открыв в нем новых поводов к любви. Госпожа де Моливер уже несколько раз на цыпочках подходила к дверям комнаты. Она оставалась незамеченной двумя существами, которые забыли обо всем на свете и даже о жестокой смерти готовы их разъединить. Под конец она стала бояться, что волнение, в котором находился Октав, увеличит опасность. Она подошла к ним и сказала, смеясь, «Знаете ли вы, дети мои, что вы разговариваете друг с другом уже более полутора часов? Октав, это может увеличить твою лихорадку». «Уверяю тебя, дорогая мама», — ответил Октав, «что ни разу я не чувствовал себя так хорошо в эти 4 дня». Он обратился к Арманс. «Когда меня сильно лихорадит, то меня беспокоит одна вещь. У того бедняка, маркиза де Креврош, была прекрасная и, видимо, привязанная к нему собака. Я боюсь, что с тех пор, как ее хозяина нет в живых, собака эта совершенно заброшена. Не может ли Варейб переодеться браконьером и пойти купить эту легавую собаку? Мне хотелось бы, по крайней мере, быть уверенным в том, что с нею хорошо обращаются. Во всяком случае, я дарю ее вам, дорогая кузина». После этого полного волнений дня Октав погрузился в глубокий сон, но на следующий день повторился приступ столбняка. Доктор Дюкерель счел себя обязанным сообщить об этом семье, и отчаяние овладело всем домом. Октава, несмотря на крутой нрав, слуги любили за твердость и справедливость. Несмотря на ужасные страдания, он чувствовал себя счастливее, чем когда-либо в жизни. Близкий конец, заставляя его оглядываться на свою жизнь и судить о ней, увеличивал его любовь к Арманс. Ей он был обязан немногими счастливыми мгновениями, приходившимися на его долю среди целого океана горьких и несчастливых ощущений. Следуя ее советам, он перестал дуться на общество, стал деятельнее и излечился от множества ложных суждений, которые увеличивали сознаваемое им ничтожество. Октав сильно страдал, но, к удивлению добряка Дюкереля, жил и даже обладал некоторым запасом сил. Ему понадобилось 8 дней на то, чтобы заставить себя отказаться от поставленного себе целью жизни клятвенного обещания никогда не любить. Близость смерти позволила ему искренне простить себе нарушение этого обета. «Люди умирают различно», — говорил он себе, «и мне приходится умирать, достигнув вершины счастья. Быть может, случай должен был вознаградить меня за то, что он же сделал меня таким несчастливым. Но ведь я могу остаться в живых», — думал он и чувствовал себя смущенным при этой мысли. Наконец он решил, что если по маловероятной случайности он оправится от своих ран, то не нарушение, а исполнение данного им в юности безрассудного обещания является признаком бесхарактерности. Ведь эта клятва была лишь в интересах моего же счастья и моей же чести. Почему же в таком случае мне не продолжать наслаждаться нежной дружбой у Арманс, продолжать которую она поклялась мне? В моей ли власти избавиться от страстной любви, которую я питаю к ней? Октав чувствовал себя удивленным от того, что продолжал жить, но когда после недельной борьбы им были решены смущавшие его душу задачи и было решено принять непредвиденной судьбой неспосланное ему счастье, то положение его резко изменилось в течение каких-нибудь 24 часов, и наиболее пессимистически настроенные доктора осмелились отвечать госпоже де Моливер за жизнь ее сына. Несколько времени спустя прекратилась лихорадка, и Октав впал в такую сильную слабость, что не мог почти говорить. Возвращение к жизни поражало Октава. Все ему казалось измененным. «Мне кажется, — говорил он Арманс, — что я был сумасшедшим вплоть до этого происшествия. Я думал о вас ежеминутно и мог извлекать несчастье из этого чудесного представления. Вместо того, чтобы согласовать свое поведение с теми событиями, которые встречались мне на жизненном пути, я придумал для себя правила, противоречащие всякому опыту. «Какая скверная философия», — говорила Арманс со смехом. «Так вот почему тетушка так стремилась обратить вас в свою веру? Вы, умные люди, действительно безумствуете от избытка гордости. Не знаю, почему мы отдаем вам предпочтение, ведь с вами совершенно не весело. Что касается меня, то я готова упрекать себя за то, что не питаю дружбы к какому-нибудь непоследовательному юноше, способному говорить только о своем Тильбюри». Окрепнув, Октав еще пытался упрекать себя за нарушение данных себе обещаний. Он чувствовал по отношению к себе меньшее уважение. Но счастье, состоявшее в возможности все говорить Арман с Заиловой, даже угрызение совести, испытываемое им за свою страстную любовь, являлись для этого человека, никого не посвящавшего в свою жизнь, отрадным состоянием, превышавшим все, что он не воображал себе. Так что мысль о возвращении к прежним предрассудкам и печали ни разу серьезно не пришла ему в голову. Давая себе обещание никогда не любить, я задал себе задачу, превышающую человеческие силы, и поэтому-то я и чувствовал себя постоянно несчастным. И это ужасное состояние длилось 5 лет. Положим, я никогда не предполагал, что могу встретить человека с таким сердцем, какое я нашел в Арманс. Случай открыл мне глаза на мое безумие, натолкнул меня на счастье, а я еще обижаюсь и гневаюсь на это. Разве я совершаю что-либо против своей совести? Разве кто-либо знал о моем обете и может упрекнуть меня за его нарушение? Правда, привычка предавать забвению своей клятвы достойна презрения. Она заставляет меня краснеть, а это многого значит. Я попал в заколдованный круг. Я приводил себе прекраснейшие доказательства тому, что я должен нарушить безрассудную клятву, данную 16-летним ребенком. Сердце Арманс, питающее ко мне дружеское чувство, отвечает на все мои сомнения. Тем не менее, находясь во власти длительной привычки, Октав чувствовал себя совершенно счастливым лишь в обществе своей кузины. Ее присутствие было ему необходимо. Счастье же Арманс иногда смущали сомнения. Ей казалось, что Октав не был вполне откровенным, рассказывая ей о причинах, которые побуждали его уехать из Франции после ночи, проведенной в лесу Андельи. Она находила ниже своего достоинства расспрашивать его, но однажды не удержалась и заметила ему довольно строго: «Если вы хотите, чтобы я вполне предавалась склонности, которую я чувствую к тому, чтобы поддерживать нашу взаимную дружбу, вы должны разубедить меня в боязни быть покинутой внезапно под влиянием какой-нибудь странной мысли, пришедшей вам в голову. И обещайте мне, что вы никогда не покинете то место, где будете находиться со мной, все равно, будь то в Париже или Андельи, не сказав мне обо всех ваших побуждениях». Октав обещал исполнить это. На 60-й день после ранения он мог встать, и маркиза, живо ощущавшая отсутствие Арманс, потребовала у госпожи де Мольвер ее возвращения, что было причиной даже некоторого удовольствия для последней. Когда жизнь протекает в домашнем кругу и обострена беспокойством и большим страданием, то люди становятся менее наблюдательными по отношению к самим себе. Они становятся менее чувствительными к блестящему лоску внешней вежливости, и тогда-то на первый план выступают подлинные свойства характеров. Отсутствие состояния у этой юной родственницы, ее иностранная фамилия, которую господин де Сюберан всегда старался плохо произносить, давали повод последнему, а изредка даже и господину де Моливер, относиться к Арманс как к какой-нибудь приживалке. Госпожа де Моливер дрожала от страха, что это будет замечено Октавом. Уважение, которое он питал к отцу, помешало бы ему высказаться перед господином де Моливер, но ничто не связывало его в отношении господина де Сюберана. Полковник же обладал большим самолюбием и вспыльчивым нравом и не преминул бы отомстить Октаву тем, что распустил бы насчет Арманса Заиловой какую-нибудь неблаговидную сплетню. Октав мог услышать также и об этом, и, зная его резкий характер, госпожа де Моливер предвидела тягостные сцены, которые будет невозможно скрывать. К счастью, не случилось ничего из того, что предвидело ее живое воображение. Октав ничего не заметил. Арманс установила равновесие между собой и Сюбераном несколькими косвенными эпиграммами по поводу войны мальтийских рыцарей с турками, малоизвестных в истории русских офицеров, овладевших Измаилом. Госпожа де Моливер заранее тревожилась об интересах своей невестки и о невыгоде выступать в свет, не имея ни состояния, ни имени. Под влиянием тревоги она поделилась своими мыслями с некоторыми близкими друзьями, прося их оспаривать заранее все отзывы, которые могло внушить Суберану его оскорбленное тщеславие. Эти крайние предосторожности были, пожалуй, и уместны. Но полковник, игравший на бирже со времени восстановления в имущественных правах сестры и игравший наверняка, проиграл довольно значительную сумму, заставлявшую его забыть свои попытки повредить Арманс, внушенные безотчетной ненавистью. После отъезда Арманс Октав продолжал с ней видеться лишь в присутствии госпожи де Бонниве, потому что часто им овладевали мрачные мысли. Он снова принялся думать о своей давнишней и невыполненной клятве. Рана в руке давала себя чувствовать и изредка вызывала лихорадку, а доктора предложили ему отправиться на Барежские воды. Но Дюкерель, лучше знавший своих больных, заявил, что свежий воздух вполне может способствовать полному выздоровлению больного, а для того он предписал ему провести осень на склонах Андельи. Место это было дорого Октаву. Он переехал туда на следующий же день. Он не мог питать надежды видаться там с Арманс, так как госпожа де Бонниве давно уже поговаривала о поездке в Пуатье. Она назначила большую сумму на исправление старинного замка, в котором адмирал де Бонниве имел когда-то честь принимать Франциска I, и Арманс Заилова должна была сопровождать ее туда. Но перед отъездом маркиза тайно узнала о предстоящих выборах в ордене Сент-Эспри, а также и о том, что король обещал пожаловать господину де Бонниве синюю ленту. Кроме того, архитектор в Пуатье писал, что присутствие маркиза в данный момент не является необходимостью, так как трудно найти рабочих. Все вместе взятое было причиной того, что немного дней спустя, после отъезда Октава, госпожа де Бонниве также переселилась в Андельи.